Глава третья. Серый рассвет, пепелища и кровь на снегу. Сколько раз ледорез наблюдал эту картину? Не счесть. Четверых волчар он покромсал самолично, троих уложило трактирное ополчение, остальные разбежались. Тела убитых нелюдей живописно раскинулись рядом с обугленным островом постоялого двора. Спасти гостиницу не удалось, но стойло и сарай уцелели. Трактирщику с семьей будет, где укрыться от холода и ветра. А там, к весне, глядишь, и новый дом отстроят. Но он этого уже не увидит. Яр дал знак, и постояльцы начали выбираться из укрытий. Они славно держались, бились смело и отчаянно. Молодцы. Даже беременная подавальщица, вооружившись вилами, спешила одного из нападавших. А ее 13-зимний сын размозжил супостату голову булыжником. Без пострадавших, конечно, не обошлось. Рыжего детину хватили шипастой палицей по затылку. Да так, что бедолага до сих пор не очухался. Одному из его дружков знатно резанули бочину. Впрочем, парняга только обрадовался. На память, мол, останется настоящий боевой шрам. Будет чем перед девками хвастать. Старикану, любителю чесночного сала, продырявили плечо арбалетным болтом. Высунулся, когда не надо. Да и сам ледорез поцарапался о чей-то палаш. Не смертельно. Так, ерунда. «Вот!» Дочурка трактирщицы подбежала к нему. «Я сделала, как ты велел. Смотри!» Она продемонстрировала свой улов. Три блестящих коротких лезвия. «Красивые ножики!» — заметила мелкая. — Похоже на рыбок. Ледорез кивнул в знак благодарности. — Наверное, отправлять ребенка обшаривать трупы — не самая здравая идея. Однако девчонка отчаянно хотела сделать что-нибудь полезное. И сделала. Вернула застрявшее во вражьей плоти оружие. Хоть и не все. Не хватало кинжала. Яромир точно помнил, что всадил его кому-то под ребра. А потом этот кто-то куда-то грохнулся вместе с его кинжалом в груди. Эккий засранец! Где он теперь? Мертвец нашелся не сразу. Пришлось скрупулезно осмотреть остывшее пожарище, проверить каждый обугленный закоулок, залезть в погреб. Там обнаружился нужный труп, порядком запорошенный пеплом и снегом. Яр перевернул его, вытащил кинжал и нахмурил брови. Перед ним лежал вовсе не волколак. Это был человек. Человек в меховом плаще с волчьей мордой вместо капюшона. Ни разу не оборотень. «Что за...» Он выбрался из погреба, прошагал к ближайшему телу и сорвал с головы покойника клыкастую личину. Та же картина. Человек. «Что за...» На самом деле Яр с самого начала подозревал неладное. Слишком уж легко супостаты крошились. Обычно с оборотнями мороки куда больше, а эти... «У тебя кровь!» Трактирщица сбила его с мысли. Она удерживала плошку с чистыми тряпицами и проявляла заметный интерес к его предплечью. «Давай промою и перевяжу!» Ледорез молча выхватил у нее тряпку и прижал к ране. «Не до церемонии сейчас!» Женщина покачала головой, но спорить не стала. «Ты спас нас всех!» — сказала она. — Спасибо тебе, наемник! Яромир фыркнул. Не любил он все эти сопли и телячьи нежности. Бравада, пафос и овации для рыцарей, не для наймитов. — Будь проклята, хозяйка холмов! Рядом с женщиной возник ее супруг. Черный от копоти, он обнял жену за плечи и бросил мрачный взгляд туда, где еще вчера стоял его дом. «Насылает нечисть на мирных селян, окаянная. Никакого спасу нет. Хоть бы кто-нибудь ее, наконец, прищучил». «Это были люди», — хрипло заметил Яр. «Люди, а не волки». «Но у них клыки и морды». Ледорез молча швырнул трактирщику под ноги волчью маску с угрожающим оскалом. «Хм...» Задумчиво протянул мужчина, ткнув трофей носком сапога. «Зачем господарке насылать на нас людей?» «Хороший вопрос», — подумал ледорез и помрачнел так, что трактирная чета, похоже, всерьез забеспокоилась. Супруги обменялись взглядами, кивнули друг дружке, и подавальщица произнесла: «Соберу я тебе еды в дорогу из припасов, что уцелели». «Нет», — отрезал Яр. «Экую чушь сморозила глупая баба. У самой двое детей и третий на подходе, а дом сгорел. При таких раскладах припасами не разбрасываются. Мне нужна только моя лошадь». Он повернулся в нужном направлении, но хозяин трактира ухватил его за локоть и сунул в руку истрепанный кошель. «Вот, лишним не будет». Ледорез посмотрел на него из-под лобья, однако трактирщик уперся, как старый баран в новые ворота. «Отказа не приму», — заявил он твердо. «Прощай, наемник, и помни, в нашем доме тебе рады всегда». Каурая махноногая кобыла отличалась кротким нравом и потрясающей выносливостью. Только на такой скотине по здешним местам и ездить. Узкие ущелья, крутые перевалы, скованные наледью тропы, сугробы до колен. Не для боевых коней все это. Поэтому пришлось оставить любимого гнедого жеребца в гильдейских конюшнях, получив взамен приземистую белогривую зверюгу с грустными карими глазами и узкой проточенной на лбу. Имени Каурой ледорез так и не придумал. Не до этого было. Да и зачем ей имя? Лошадь, она и лошадь. Он направил животину к северу от сгоревшей гостиницы, туда, где горизонт ощерился еловыми пиками, окутанными сизым туманом. Рубежный лес. Условная граница между владениями людей и нелюдей, за которой раскинулись седые холмы. Вотчина коварной господарки. Странно все-таки, что хозяйка натравила на постояльцев людей, а не волколаков. Почему? Зачем? Какой в этом смысл? «Наверняка смысл имеется», — поддакнул Марий его мыслям. Он возник, когда ледорез пустил Каурую шагом. «И вариантов множество!» Кобыла фыркнула, а ледорез издал странный звук, похожий на утробное рычание. Но Марий полумесяц не из тех, кого легко заткнуть, даже после смерти. Предположим, у хозяйки не осталось чародейских сил, и она всеми правдами и неправдами стремится поддерживать репутацию, ведь если ее перестанут бояться, ей крышка. Вот и посылает людей в волчьем облике пугать селян. Разумно? Разумно. Или? Или кто-то делает это за нее. Марий глянул на него и лукаво улыбнулся. «Продолжай, раз начал», — сказал он. Вместо ответа Яр вытащил из кармана монету и придержал кобылу, чтобы мертвый товарищ смог как следует разглядеть птицу на аверсе. «Здесь такие не в ходу», — заметил Марий, сморщив лоб. «Золотой филин князей Перелесья. Где ты ее взял?» «Угадай». «Обокрал убитого врага?» — тут же сообразил Марий. «Ай-яй-яй, как некрасиво! Наймиты не воруют, забыл? Мародерство — грех и позор. Будь здесь мастер, тебе бы знатно досталось. Его здесь нет». «Тонко подмечено», — ухмыльнулся призрак и тут же посерьезнел. «Думаешь, правитель Перелесья причастен к нападению?» Ледорез пожал плечами. Ничего такого он не думал. Фальшивый волколак мог заполучить золотой тысячей разных способов. Выиграть в кости, найти, украсть в конце концов. «Ну а зачем великому князю посылать в предгорье шайку ряженых разбойников?» «Понятия не имею», — буркнул Яромир. Сунув золотой обратно в карман, он дал Каурой шенкеля, и кобыла легкой рысью понеслась к рубежному лесу.